«Кирпичный?» – переспросила Анька и призадумалась, но думала не очень долго. Посмотрев на меня просветленным взглядом, выдала: «А ведь, Иван Александрович, вы молодец, правильно придумали, ведь от кирпичного-то завода прибыль побольше будет, чем от маслозавода. Кирпича в городе своего нет, а возить дорого. А если свой кирпичный заводик поставить, так и кирпич подешевле выйдет, а кирпич станут у нас покупать, уверена, и в городе он нужен, и в уезде строит. Правда, я не знаю, что для кирпича нужно. Глина с песком, это понятно, но как его обжигать, какая печка должна быть, и кирпич, верно, сразу в печку нельзя совать, его вначале на воздухе просушить надо, еще надо глину специальную подбирать, такую, чтобы была не жирная и не тощая», со значением сообщил я, выдав Нюшке информацию к размышлению, собрался пойти спать, но куда там, кухарка, вдохновленная первыми деньгами, и немалыми по нынешнему времени, заставила надиктовать ей большой кусок из обыкновенного чуда. Ночью приснился сон. Непонятно, правда, в каком времени нахожусь, но не суть важно. Важно, что занимался, хоть и близким к моей нынешней профессии делом, но немножко иным, разыскивал пропавших котят. И мне дали важный заказ – отыскать потерявшихся британцев. Искал их повсюду, вытаскивал из каких-то нор, из болот, из собачьих будок. Наконец-то все было собрано и возвращено владелице. А та сказала, что лучшие вложения средств в британских котов. Зашел в окружной суд, заглянул в собственный кабинет. Мысленно выругался, на столе пыль, полы не мыли несколько дней, корзинку для мусора не вытряхивали. Понятно, уборщики, в мое отсутствие, службу завалили. Типа, а чего тут мыть, если следователя все равно нет? Навестил канцелярию, высказал канцеляристам все, что я думаю и о них, как ответственных за уборку, и за уборщиков, раскланился с Лентовским, посетовал на злую судьбу, заставляющую следователей работать, и отправился в полицейский участок, допрашивать незадачливого убийцу, прикидывая, не то его сразу выпустить и допросить уже в качестве свободного человека, или пусть еще немножко побудет в статусе арестанта. Формально-то он не арестован, а только задержан по подозрению, но он-то про то не знает. Сегодня за дежурного был городовой Яскунов. Увидев меня, парень поспешно вскочил, вытянулся, поморщился и выругался сквозь зубы. Я поначалу не понял, что случилось, потом углядел, что у парня забинтована левая рука, и при вставании тот ударился о стол. Что стряслось? Поинтересовался я, потом махнул городовому. «Да ты сиди, не подскакивай, что с рукой?» А, с досадой махнул городовой здоровой рукой в сторону третьей камеры, самой дальней. «Вон, слышите, как эта сучка орет?» Я прислушался, и впрямь оттуда доносились женские пьяные крики. «Мат, кто это там?» «Кажется, я даже и знаю, это не Манькина там изводится?» Предположил я. «А как по имени бабу звать?» «Не помню». «Она, стерва», подтвердил Яскунов. «Всю ночь вместе со своим мужиком пила, а потом они драться начали. Не знаю, кто там у них прав, кто виноват, но младшенький прибежал, мол, батька мамку душит, а мамка батьку режет. Мы с Савушкиными кинулись, а Глашка, сучка такая, муженьку своему успела ножом два раза в задницу пырнуть. Я начал оттаскивать, так и мне перепало. Доктор смотрел, забеспокоился я. Может, тебе в больницу сходить, где у вас весь народ? Антон Евлампиевич куда пропал? Смотри, если что, я тут пока посижу». «Да нет, ваше благородие, не надо», — замахал Яскунов здоровой рукой. «Руку мою господин Федышинский осмотрел, сказал, что кость не задета. Вот, Савушкину хуже, она ему бок пропорола, но тоже, вроде и ничего, не очень и глубоко. Перевязку сделали, дома поотлежится. А господин пристав к его высокоблагородию с докладом пошел. Скоро вернется, так он сам здесь и посидит, а я тоже дома денька два побуду. Рана-то не глубокая, но если рукой тряхнешь, болит. Нет, Манькину надо сажать. Сколько можно ее жалеть? В Череповце и всех-то городовых 8 человек, а двоих вывела из строя пьяная баба. Один здесь автор не совсем согласен с ГГ. Все-таки, 20 лет в школе со спортивным уклоном проработал. Среди выпускниц есть парочка МС по кикбоксингу и карате. Глава 20. Потомок священнослужителей. Городовые подчиняются судебному следователю лишь во время расследования преступлений, а в части всего прочего вольны послать меня куда подальше, будь я даже сам председатель суда. Но Яскунов, которого я все-таки выгнал домой, мне подчинился. Подозреваю, что он и сам этого хотел. Несмотря на некоторую браваду, у парня рука все-таки болела, и он решил воспользоваться моментом. А если пристав докопается, есть на кого сослаться. А допрос я с него потом сниму, а в крайнем случае, так и сам пристав показания своего подчиненного запишет. И показания второго пострадавшего, Савушкина, они тоже могут записать. Но это в случае, если господин исправник решит дать всему делу ход. Супруг Манькиной, как там его, не помню по имени, наверняка жаловаться на жену не станет. Подождет, пока Глашка его не зарежет, тогда мы уже дело автоматически раскроем. Определенно, если мы Манькину посадим, то не только накажем ее за причинение телесных повреждений сотрудникам полиции, но и мужа от смерти спасем. Допросить, что ли, актера? Чего время-то зря тратить? Но нет, уж коли я подрядился быть дежурным в полицейском участке, так дождусь кого-нибудь из городовых или пристава. А пока изучу содержимое визитницы и почитаю блокнотик. Я же еще вчера собирался это сделать, но так и не собрался. Предчувствие меня не обмануло. Полезной информации не извлек. Карточки были ее собственные, хотя я надеялся отыскать какую-нибудь улику. Ну, допустим, визитка графа Н. или князя В. с заломленным уголком. Кстати, что уголки-то означают? Типа, был с визитом, вас не застал, или напротив, идите нафиг, я к вам не приеду. Читал, что во всем имелся свой смысл, а какой именно выяснить не удосужился, рассуждая так, понадобится, так и узнаю. Все, что я знаю о карточках, так это то, что мужчине нельзя оставлять свою карточку даме, если на ней указан его адрес. Дескать, такие карточки оставляют лишь дамам определенного типа, что те точно знали, куда приезжать. Так что, верну я эту визитницу господину Эккерту. В блокнотике записи, вроде порт, 3.30 коп, парикмх, 2 ник, 40. Эти сокращения расшифровал без труда. А вот что может означать под КРБЛ, что обошелся покойной актрисе в 3 рубля. Крахмал беленый, а что такое пот? Вряд ли подсвечник или подрясник. Может, подагра, АКР и БЕЛ какие-нибудь лекарства, хрен его знает, но вряд ли это имеет отношение к смерти. Ник, стопудово брат Николай, он, кстати, повторялся раз 7, на общую сумму 140 рублей. Можно выдвинуть версию, что Николай Эккерт убил сестру, чтобы не возвращать ей деньги, но это маловероятно. Сестра, как ни крути, ведущая артистка их труппы, и убивать ее попросту невыгодно. От нечего делать принялся напевать дурацкую песенку времен детского садика. И тогда наверняка мы напьемся коньяка, и кузнечик побежит сдавать бутылки. Он напьется, упадет, все бутылки разобьет и получит по зеленому затылку. Кхе-кхе, услышал я. Ох ты, увлекся, называется. А тут и его благородие господин пристав. Наверняка он мне сейчас выскажет неудовольствие. Смотрит с удивлением на то место, где положено сидеть дежурному полицейскому чину. А чина-то и нет. Вместо него сидит судейский чиновник. Непорядок. Антон Евлампиевич, добрый день. Поприветствовал я. Вы уж простите, но я тут вмешался в ваши дела. Я Скунова домой отправил, а сам решил немного городовым поработать. Не возражаете? Ухтомский недовольно посмотрел на меня. Понимаю, кому понравится, что какой-то мальчишка вмешивается не в свое дело. Начальник оставил подчиненного в дежурной комнате, а судейский чиновник его домой отправил. Антон Евлампиевич, да все я понимаю, нарушение субординации и все прочее. Право слова, не стал бы я в ваши дела лезть, если бы не крайние обстоятельства. Я на вашего городового посмотрел, краши в гроб кладут. Вру, конечно, но что поделать. Честное слово, больше так никогда не стану делать. Зато сами видите, в полицейском участке полный порядок. Хотите, я вам рапорт отдам? Правда, признался я, не знаю, в какой форме его приносить. Вроде того, во время вашего отсутствия происшествий не случилось, а Яскунову вы потом нагоняй дадите, дескать, с каких это пор следователи тобой командовать стали. Ухтомский по-прежнему молчал, посматривая на меня сукаризной, и мне стало не по себе. Лучше бы он меня выругал. Антон Евлампиевич, ну хоть скажите что-нибудь, можете меня даже обматерить. Я вам как-то говаривал, от вас я стерплю. Или, придумал я вдруг, хотите, к вам спиной повернусь, а вы мне пинка дадите. Определенно, общение с Нюшкой до добра не доведет. Это же я у нее дуростям научился. Ухтомский не отреагировал на мое предложение, а только вздохнул и покачал головой. Нет, Иван Александрович, лишний раз убеждаюсь, что в армии вы не служили, грустно сказал пристав. «Так мы с вами уже о том говорили», — удивился я. «Какая армия у сынка вице-губернатора?» «Да», — спохватился я, — «а что я опять не то сделал?» «Так вы, ваше благородие, часового с поста сняли». «Виноват», — еще раз повинился я. «Помню, что часовой лицо неприкосновенное, а снять его с поста может только разводящий или начальник караула». «Ишь, знаете», — опять покачал головой Ухтомский, — но на сей раз одобрительно. Еще забыли упомянуть помощника начальника караула, а также, в случае гибели или тяжелого ранения, вышепомянутых лиц сменить часового может дежурный офицер подразделения, в присутствии командира роты, бодренько затараторил я, излагая свои воспоминания устава гарнизонной и караульной служб собственного времени и соединяя их со стилем нынешней эпохи. Уверен, что глобальной разницы не должно быть. Кажется, получилось неважно, потому что пристав вздохнул еще более тяжко, давая понять, что попался бы я ему в строевом подразделении, он бы меня заставил выучить обязанности часового как гимн Российской Федерации. «Все-таки, Иван Александрович, раньше вы посерьезнее были», — заметил пристав. «Слышу недавно, Егорушкин поет, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда медведь бежит за мной. Спрашиваю, что за хрень?» Отвечает: «Это я у Ивана Александровича подслушал. Глупая песенка, а привязалась». «Так и на самом деле песенка глупая», — согласился я, хотя и не мог вспомнить, когда я такому фельдфебеля научил. «Это куда годится, мол, встану задом, а вы меня пните?» «Про то, что встану задом, я ничего не говорил. Говорил, повернусь спиной», — преувеличивает господин коллежский секретарь. «Если бы я знал, что вы меня пнете, так разве бы предложил?» Невинно улыбнулся я. «А с часовым вашим так станем считать? Ранен он на боевом посту, а его место занял штабной офицер? Пойдет, ладно, пусть уж так», — смилостивился Ухтомский. «Все правильно. Если подыщешь подходящую базу для чего-то, уже хорошо. Артиста-то станете допрашивать?» — поинтересовался пристав. «Так я для этого и пришел. А как увидел я Скунова, так и про артиста забыл. Артист никуда не денется, а вот то, что городовой ранен, это плохо». «Странный вы человек, Иван Александрович», — хмыкнул Ухтомский. «Вы же птица высокого полета, не нам чета. Ваш предшественник на городовых смотрел, словно барин на мужиков. Антон Евлампиевич, вы уж меня простите, но вы сейчас глупость сказали», — покачал я головой. «Как мой предшественник смотрел, пусть на его совести останется. Вы же сами как-то сказали, что одно дело делаем, а я Скунов, он один из нас. Простите, если что не так», — крякнул Ухтомский. «Прощу», — пообещал я, — «если вы тоже меня простите». Антон Евлампиевич заулыбался, протянул мне руку. «Ишь, уже прогресс. Кажется, мир восстановлен. Если кто спросит, а отчего я прогибаюсь перед каким-то приставом, отвечу так: не ваше это пёсье дело. Ухтомского, пусть он и происходит из крепостных крестьян, и чином не вышел, я уважаю не меньше, нежели Лентовского. Пусть мой начальник и штатский генерал, и человек неплохой, с детства безмерно уважал людей, сражавшихся за нашу страну. А уж на какой войне это было, какая разница? Так что с артистом-то?» — напомнил мне Ухтомский. «Он ведь у нас уже сутки без всяких бумаг сидит, задержан под ваше слово. Надо ему или задержание оформлять, или отпускать. Или, если приказ напишете, в тюрьму переводить станем». Я у его высокоблагородия спросил, а тот сказал: «Артист, мол, за господином Чернавским. Так кто его в допросную камеру отведет, если городовых нет?» — поинтересовался я, намекая, что приставу не пристало быть конвоиром, а еще караулить у допросной, как это положено по инструкции. «Конечно, могу я сам его отконвоировать, вот только», — задумчиво изрек Ухтомский. «Конечно, господин пристав может поработать и конвоиром, только кто в это время будет в приемной дежурить? А пожалуй, отпущу я его», — решил таки я. «Пару вопросов прямо в камере задам, а потом пусть в гостиницу топает, в баню сходит, поест, как человек, а под протокол завтра допрошу. Да, у нас ведь Савушкин в гостинице сидел, Егорушкин там сидел. Савушкин должен был его сменить, но побежал я Скунову помогать», — грустно кивнул пристав. «А кого сейчас в Англатер, в Москву то есть, посадить? Смирнова я в док собирался послать, Егорушкин у нас по городу, а Епифанова в дежурку бы посадить. Востряков с Емельичевым в суду отправлены, там своего урядника нет, а драка была. Еще двое парней, но они в прошлые сутки дежурили. Я их планировал в тюрьму отправить, Надо в суд арестанта привести. Получается, что и полиции в городе не осталось. Так уж верно не сбежит артист, а сбежит, так далеко не удерет. Пожал я плечами. Ни один не сбежит, улыбнулся пристав. Я ведь у них вчера паспорта забрал. Можно, конечно, и без паспорта уехать. Только зачем? Вот-вот. Чисто теоретически, бродячие артисты могут добраться из Череповца до Санкт-Петербурга, и у них нигде не потребуют паспорт, и до своих квартир доедут. Другое дело, что потом могут возникнуть проблемы, домовладелец при возвращении квартирантов потребует паспорта, потом явится питерский городовой, отведет в участок, а тамошний мировой суд наложит штраф за нарушение паспортного режима, а тут еще мы телеграмму дадим, что они беглые. В тюрьму, разумеется, актеров не посадят, вот только паспорта им теперь долго не увидеть, что автоматически означает поставить кресты на гастролях и на путешествиях. Нет, пускаться в бега себе дороже. Где-то читал или слышал, что в камеру нельзя входить с оружием. Мудрое правило, между прочим. Господин Василевский не производил впечатления человека, способного напасть на следователя и его обезоружить, но правила нужно чтить. Поэтому, прежде чем зайти в камеру к задержанному, я вытащил из кобуры свой бульдог и вручил его Ухтомскому. Ждал, что пристав примется удивляться моей потайной сбруе, но вспомнил, что я уже показывал Антону Евлампиевичу кобуру скрытого ношения. Самолично открыв дверь камеры, вошел внутрь. Василевский не спал, а попросту лежал на нарах, подняв глаза вверх. «Здравствуйте», — вежливо поприветствовал я. «Надеюсь, я вас не очень потревожил?» Актер не ответил. «Что это с ним?» «Эх, чистые штаны надел». Рискуя наловить блох или испачкать последние оставшиеся брюки, присел рядом. «Господин Василевский, а вы не желаете отправиться в гостиницу?» Поинтересовался я. «А зачем?» Мрачно отозвался актер. «Хороший вопрос, но то, что он мне ответил, уже неплохо. А я опасался, что артист вошел в полный ступор. Нет, если желаете, то можете сидеть тут и дальше, но мне вас тут держать нет резона», ответил я. «К сожалению, в полицейском участке мало свободных камер, и мне бы желательно ее занять кем-нибудь другим». «Вы так говорите, словно я сам сюда напросился», усмехнулся Василевский. «О, а в нем чувство юмора проснулось. Совсем превосходно. Слышал, что настоящий актер, покинув сцену, должен выйти из образа», сказал я. «Но я-то не режиссер, а судебный следователь, поэтому предлагаю вам поиграть немножечко в роль Карандышева. А что бы случилось с героем после смерти Ларисы?» Василевский приподнялся на локте и посмотрел на меня. «Кстати, а что бы с ним случилось? Я не судья, могу лишь предположить, что с хорошим адвокатом, с присяжными, настроенными более-менее благожелательно, Карандышев получил бы лет 5, не больше». «Почему?» – вскинулся актер. «Лариса же заявляет при свидетелях, что она сама застрелилась». «Ну и что?» – хмыкнул я. «У меня, как у следователя, сразу возникнут вопросы. Откуда взялся у девушки пистолет? Кто его видел раньше? Отчего пистолет оказался на столике? Лариса застрелилась и положила оружие? Несерьезно. А вас, то есть, Карандышева, видели именно с пистолетом, в расстроенных чувствах? Это подтвердит и бывший актер Робинзон, и Кнуров. Опять-таки, все слышали выстрел, но явились уже тогда, когда Агудалова умирала, и рядом с ней был жених. Не помню, как его по имени и отчеству. Юлий Капитонович, подсказал Василевский. Спасибо. Да, а вас как величать? Сергей Константинович. Так вот, Сергей Константинович, отчего не Константин Сергеевич? Слова девушки о том, что она сама себя убила, я посчитаю как желание выгородить своего жениха. Будь там записка, не было бы свидетелей, можно еще подумать. А так, преднамеренное убийство. И прокурор эту версию поддержит, и присяжные согласятся. А что сам Юлий Капитонович на допросе скажет? Уверен, что Карандышев даст признательные показания. Возможно, попытается юлить, но парочка вопросов, и он поплыл. Вы сами-то что бы сказали на вопрос следователя? Убийство или самоубийство? Вы меня спрашиваете о театральном убийстве или о смерти Марии? Спросил Сергей Константинович, попытавшись скривить губы в улыбке. А вы умный человек, похвалил я актера. Зачем мне заниматься вымышленными историями? Разумеется, меня интересует, знали ли вы, что в револьвере боевые патроны, и вы хотели меня подловить? Используете полицейские штучки-дрючки? Интересно, откуда у вас сведения о полицейских методах? Полюбопытствовал я. бывали под следствием, сам не бывал, смутился Василевский. Но сведущие люди рассказывали, вот как, среди ваших друзей есть те, кто не в ладах с законом. Василевский молчал. Нет уж, договаривайте, попросил я, напустив металлу в голос. Я ведь начну думать о вас не весть что, делать выводы. Ну, они не совсем друзья, сокурсники, промямлил Василевский. Вы заканчивали университет, заинтересовался я. Надеюсь, учился не на физмате. Собственно, я учился не в университете, еще больше смутился Василевский. Учился в духовной академии, но был из нее исключен за леность и праздность. А еще, посмотрел на меня с некоторым вызовом актер, за вольнодумство и атеизм. Хм, а ведь я и сам мог бы догадаться, где мог учиться человек с фамилией Василевский. А атеист? Встречал я пару раз атеистов, штудирующих гороскопы, да еще и сверявших с ними свои планы на будущее. И что натворили ваши сокурсники? Всего-то подожгли кабинет отца ректора. Ну да, ну да, пробормотал я, детская шалость. И ваших друзей допрашивали в полиции? Именно так, кивнул Василевский. Полиция думала, что имеется политическая подоплека, но это была всего лишь глупость. В моих вопросах политической подоплеки нет, поэтому я задаю конкретный вопрос. Когда вы стреляли в свою сценическую партнершу, вам было известно, что оружие заряжено? Нет, покачал головой Василевский. Я увидел этот пистолет впервые, когда мне его показал Эккерт, дескать, деревянный пропал, возьмешь этот. Он сказал, не нажимай на спусковой крючок, мол, оружие не заряжено, но лучше подстраховаться. Не стал поправлять, что это не пистолет, а револьвер. Судя по всему, человек не слишком-то разбирается в оружии. А слова о том, что Эккерт просил не нажимать на спусковой крючок, вычеркнули брата погибшего из списка подозреваемых. Вы его трогали до начала действия? Нет. А зачем? Он лежал на столе у входа. Я должен был взять пистолет в последнем действии. В последнем действии я его и взял. Увлекся и нажал таки на спусковой крючок. В том, бутафорском, я как раз нажимаю на крючок так, чтобы зрители видели мою ярость. Условный рефлекс. Что ж, вполне себе правдоподобно. Человек настолько привык к прежнему оружию, что на автомате нажал на крючок. Пока мне придраться ни к чему. Похоже, что актер не врет. Можно вычеркнуть его из списка подозреваемых. А вот что он расскажет как свидетель. Вы сказали, что оружие лежало на столике. Не обратили внимания, кто-нибудь брал револьвер в руки. Подследственный опустил ноги и тоже уселся на нары рядом со мной. Посмотреть со стороны, так два задушевных друга болтают, а не убийца, пусть и невольный, со своим следователем. Кажется, никто не брал. Вот, разве только Мария Львовна брала пистолет в руки. Она даже прицеливалась в меня. Сказала, что такого Карандышева, она бы сама убила. Мол, в пьесе Островского Карандышев просто тряпка, а я тряпка вдвойне. Странно, удивился я. Я видел вашу игру, видел иные спектакли. Ваш Карандышев как раз и отличается тем, что он не рохля, не тряпка, а жесткий человек, маскирующийся под неудачника. И он прекрасно знает, что ему нужно. Подумалось даже, я мысленно улыбнулся, вспомнив Карандышева из землеустроительного отдела, который сдает в аренду прелести собственной жены. Так вот, подумалось, что этот Карандышев станет использовать Ларису в своих целях. Вы очень талантливый актер, господин Василевский. Вот, подскочил Василевский, вы все правильно поняли. Мой Карандышев, такой же карьерист и мерзавец, как все чиновники, как все эти скоробогатеи. Он жаждет обратить свою красавицу-жену в капитал, в связи, чины. В иное время я бы поболтал с талантливым актером, послушал бы его мнение о характере главного героя. Но не сейчас, Мария Львовна вам откровенно хамила. Как вы думаете, зачем? Только, попробуйте без изречений, типа Демарту и Саутбене, Аутнихил, попросил я. Вы же должны знать, что это не полная цитата. Да, я знаю, что о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Так вот, Мария Львовна мне не хамила. Она меня старалась завести, настроить на нужный лад. К слову, она находила какие-то гнусные слова, чтобы настроить и Нину, которая играла ее мать. Нина, милейший человек, но она становилась бесчувственной женщиной, стремящейся выпихнуть дочку замуж. И не о будущем дочери она печется, а о себе. А сама Мария Львовна словно бы подпитывалась нашими отрицательными эманациями, пыталась на время спектакля стать бесприданницей, девицей на выданье, мечтательной и верящей в любовь. У нее получилось, кивнул я, несчастная невинная девушка, столкнувшаяся с предательством и жестокостью того, кого она любила, и всех остальных. А какой она на самом деле была? Мне сказали, что она была очень верующей. Никогда не интересовался, пренебрежительно пожал плечами потомок священнослужителей и атеист. Верит ли человек, это его дело. Мне, лично, подпорки не нужны. Значит, сказать ничего не сможете, констатировал я, пропуская мимо ушей явный вызов. Артист прав, верить или не верить, личное дело человека. Себя я считаю верующим, пусть из меня и неважный христианин, а вступать в дебаты, какой смысл? Василевский наморщил лоб, и вдруг вспомнил. Разве что, Мария Львовна как-то сказала, что Лариса поступила очень мудро, заставив Карандышева себя убить. Если бы она покончила с собой, то взяла бы на душу страшный грех, а теперь грех останется на несостоявшемся женихе. Глупость, разумеется, но что взять с зашоренного человека, тем более, если это женщина. Глава 21. Недворцовые тайны. Василевского я отпустил, но Настрова предупредил, что он, покамест, под домашним арестом и город покидать не имеет права. И протокол допроса еще потребуется подписать, но это позже. Актер, разумеется, и так бы никуда не делся без паспорта, но лучше еще разочек о том напомнить. Выпроводив узника, подошел к Ухтомскому, печально сидевшему за столом. Понятное дело, приставу не улыбалось торчать здесь в одиночестве. А время-то уже к вечеру, а городового, что должен подойти, до сих пор нет. Антон Евлампиевич, составить вам компанию, поинтересовался я, вытащив часы, глянул на циферблат. Мне до конца рабочего дня еще полчаса осталось, могу вместе с вами немного поскучать. В суд возвращаться уже смысла нет, а домой идти неудобно. А так, вроде бы и при деле. Вот ведь все не могу привыкнуть, как вы странно выражаетесь. А что я не так сказал? Удивился я. До конца рабочего дня. Никогда такого не слышал. Я тоже такого выражения здесь не слышал, хотя выражение «рабочий день» уже появилось. Но это детали. Поэтому, только глубокомысленно повел плечами и сделал умное лицо. «Да, забыл вам сказать», — спохватился Ухтомский. «Я, когда от его высокоблагородия исправника шел, кухарку вашу встретил. Спросила, не увижу ли я Ивана Александровича, мол, коли увижу, передать ему, что она немножечко задержится. Но чтобы его благородие не сомневался, ужин она приготовила, все в печке, она все быстренько сделает и накормит. И, чтобы ваше благородие яичницу на ужин не жарил». Ухтомский произнес про мое благородие и про яичницу с ехидцей в голосе. А ведь для старого служаки ехидность-то не слишком-то характерна. А яичницу я вчера ел, пусть Анька не волнуется, пока не хочется. Впрочем, если кухарка задержится, то можно и яичницу сотворить. Не в печку же моему благородию лезть, заслонку отодвигать, но я после ужина собирался к Аленке. Не зря же горничная вчера заходила, но насчет ужина уговора не было. Так что, лучше поужинать дома, а только потом идти в гости. Интересно, куда эта коза копыта навострила? Подумал я вслух. А ваша коза, как вы ее назвали, к госпоже Десятовой отправилась, хмыкнул пристав. Только, не соизволила доложить, зачем? Ну, сами потом спросите. Нет, не коза, вздохнул я. Козы, они себя поприличнее ведут. По крайней мере, не учат своих хозяев, что им есть. И чего это Аньку к Десятовой понесло? Этак, научит мою невесту чему-нибудь. Антон Евлампиевич, слушая мои сетования, только ухмылялся. Я Нюшку еще в оттакусенькой помню, сказал пристав, показав ладонями размеры Нюшки, сантиметров 20. Подумав, развел ладони пошире. С младенчества, что ли? Усмехнулся я. Интересно, а во младенчестве, когда девчонка сидела на горшке, она не пыталась командовать? Наверняка пыталась. Вспомнив, что Антон Евлампиевич как-то назвал Игната Сизнева своим приятелем, спросил: «Вы, кажется, хороший знакомый Нюшкиного отца?» «Так я не просто знакомый», — многозначительно сообщил пристав. «Можно сказать, что я их сосватал. Вернее, поправился Ухтомский, сватать-то я их не сватал, но они у меня в доме познакомились, когда Евдокия покойная у нас с Дарьей жила. Нюшкина матушка жила в вашем доме?» — удивился я. «А вы не хвастали». «А что тут хвастать-то?» — хмыкнул пристав. «Да и жила она у меня не здесь, не в Череповце, а в Аннине, где я урядником был». «А в Аннине урядник есть?» — попытался я вспомнить. «Где же такое Аннина?» «Кажется, это в нашем уезде, но урядника там нет, иначе бы я знал. Теперь-то уже нет, а раньше был». должность урезали, решили, что урядников в уезде и так много. Не помню, я говорил, что после армейской службы вначале в урядниках походил, а уж потом меня в Череповец перевели, на должность пристава определили. Что-то такое мне Ухтомский говорил в самом начале нашего знакомства, поэтому я кивнул. Село Аннино у двух владельцев было, у княгини Анны Голицыной и у князя Ухтомского. Тем, кто у Голицыной, фамилию Голицыных давали, а нашу часть села Ухтомскими называли. Но фамилия только тем нужна, кого на службу брали или паспорт выписывали. А если в селе жить, так и без фамилии хорошо. Я же еще рекрутом службу начинал, а вернулся после реформы. Отец с матерью еще живы были, в свое село и приехал. Вот я и говорю, какой из меня землепашец после 20 лет службы. Но я уже и женат был, и дочь имелась. 6 годиков моей Дашке было. В том смысле, что дочери. Я их так и зову, Дашка старшая и Дашка младшая. Я бы и в приставы-то не пошел, к чему мне это. Но, подумали мы с супругой, все-таки, классный чин дадут, тогда и для дочери жениха повиднее можно найти. Дашка-то старшая, сама из унтер-офицерских дочек, зачем нам крестьянин в зятья нужен? К тому же, начальство предупредило, что должность урядника урезают, так что, в любом случае меня куда-то переведут. Скорее всего, в село Воскресенское, а туда ехать не хотелось. Уж если переезжать, так в город. В Череповец переехали, а как Дашка младшая выросла, так чиновник из казначейства ее замуж позвал. Постарше ее лет на 5, но это и неплохо. 2 детишек уже, внуков моих. Жаль только, вздохнул пристав, что перевели его далеко, аж в Таганрог. В портовой таможне служит. В прошлом году коллежского секретаря получил, а ведь ему еще и 30 лет нету. Надеюсь, это не упрек в том, что некоторые, вроде меня, титулярными советниками становятся в 20 лет. Но стать коллежским секретарем до 30 – очень неплохо. Наверняка зять сослуживцам про жену говорит, мол, а девичья фамилия у нее – Ухтомская, усмехнулся я. Ухтомский, потомок крепостных, лишь усмехнулся. Да, я же про Евдокию, Нюшкину мать хотел рассказать, спохватился пристав. Хотя я с удовольствием бы послушал рассказ о жизни старого служаки. Только, строго посмотрел на меня Ухтомский, очень вас попрошу никому эту историю не рассказывать. Клясться не стану, не в моих это правилах, но, если вы просите, будьте уверены, никому не скажу, пообещал я один. Евдокия-то сама из Аннино, продолжил пристав. Вроде, мы даже и по своим, но точно не знаю, там у нас все друг другу родственники да свойственники. Я еще только-только урядником стал, дом отстроил, родительский-то почти завалился, а мне Селиван, сосед мой, предлагает, мол, девка у него, не возьму ли ее в услужение, а мне, вроде бы, прислуга и не нужна, дочке уже 6 лет, нянчиться с ней не надо, дома жена все уберет наварит, даже огорода пока своего нет, а сосед чуть не в слезы, возьми, хоть захарчи, дескать, 7 девок, кормить нечем, хотя бы одну пристроить, чтобы сыта была, хлебушек у нас худо родится, с Рождества начинают мекину да кору в муку добавлять. Я ж сам, досыта есть начал, когда в рекруты попал, а Селивана я с детства знаю, мальчонками и коров вместе пасли, на рыбалку бегали, но я-то в солдаты ушел, а он остался, с Дашками посоветовался, а они у меня обе жалостливые, говорят, батька, давай возьмем, старший хоть будет с кем поговорить, а младшие поиграть есть с кем, они же у меня не здешние, никого не знают, а если захарчи, так миску щей да кусок хлеба девки найдем, невелико дело, ну вот, взял я Евдокию, захарчи, да еще рубль в месяц жалованье положил, с Дашкой младшей она не шибко играла, все-таки, 16-6 лет, разница большая, а с супругой моей поладила, и по дому все помогала, и огород потихоньку стал разбивать, и даже, хохотнул пристав, советы нам начало давать, как лучше и у кого купить, как огород разбивать, что и где садить, о, радостно завопил я, пожав руку приставу, сказал, теперь представляете, каково мне с Нюшкой, еще бы, усмехнулся пристав, в мамку девка пошла, но мамка, скажу, чуток поспокойнее была, у этой-то шила в заднице, а мать-то ее смирная девка была, работящая, а еще, чистюля, Евдоха, мы ее так прозвали, попросила, чтобы я ей ткацкий стан купил, мол, стан можно за 3 рубля купить, но она договорится, отдадут за 2, в счет жалования, дескать, ткать она умеет, а еще может узорные половики ткать. Если их продавать, можно какую-никакую копеечку заработать. А стан ткацкий у моей матушки был, сама-то она уже не ткала, глаза не те, я его к нам приволок. Половички, конечно, сам я продавать не собирался, но коли девка хочет, так пусть себе ткет, и ей хорошо, и нам польза. Дашка старшая говорила, мол, ревет девка по ночам, но утром спрашиваю, молчит, думаю, пусть хоть ткет, все развлечения девки. Да, если она такая деловитая, так отчего отцу с матерью не советовала, как жить, поинтересовался я. С такой умной дочкой этот сосед, Селиван, должен бы в богачах ходить, тот же стан поставить, может, если бы он дочку слушался, так и ходил бы, а у Селивана лошади не было, а 7 девок вырастить, тяжело, и замуж их отдавать тяжело, приданого-то нет, может, Евдоха и давала советы батьке с мамкой, да кто же ее слушать-то станет, а плюху отвесит, вот и все, да и 2 рубля для Селивана большие деньги, а стан купить, так его и приткнуть-то некуда. Тесно у них, я покивал, тоже верно, родители не часто прислушиваются к советам детей, хотя, бывают и исключения, вон, нынешний товарищ министра прислушался к сыну, так и создает теперь криминалистическую лабораторию, но Александр Иванович Чернавский исключение, да и сын у него умница, Ухтомский, между тем, продолжил, прожила у нас Евдоха с месяц, а Дарья старшая мне говорит, Антоша, а ведь девка-то в положении, я... Поначалу и не понял, в каком положении. Потом дошло, говорю, так брюха-то нет, а Дашка мне, так и другие признаки есть. Я за голову схватился, чего это Селиван мне свинью подложил. Мы Дашку младшую спать уложили и принялись девку пытать. Мол, так оно или нет, если в положении, так от кого? Я же урядник как-никак, сразу за шкворень возьму и жениться заставлю. А нет, так шкуру спущу, мне недолго. А родители знают, а Евдоха-то и призналась, мол, в положении, но от кого, не скажу, дескать, не наш он, не деревенский, искать не стоит, а родители не знают, сама-то ни сразу не поняла, что в положении, мол, прогоните, так и ладно, к родителям не пойдет, там и без нее ртов много, в город уйдет, да, протянул я, а самое поганое, что когда животик у Евдокии появится, так на вас могли бы подумать. Вот-вот, невесело улыбнулся пристав, даже по срокам почти совпало. Ну, кто бы стал с точностью до месяца высчитывать? Решили бы, к уряднику девка в работнице пошла, тот ее обрюхатил. И как из положения вышли? Спросил я, в том смысле, что не из положения, а из ситуации. А оно само собой разрешилось. По уму, надо было девку за косу брать, да к отцу тащить, чтобы родители вразумляли. Я-то бы так и сделал, но Дарья моя уговорила, мол, пусть девка у нас живет, а там, как бог даст, умный на тебя не подумает, а дураку ничего не объяснить. Через неделю к нам из города приказчики от купца Высоцкого приехали, за паковками. Купец наш железо мужикам дает, а кузнецы уже отковывают по его заказу. А среди приказчиков Игнат был, тогда еще молодой совсем. Купец его только-только на службу взял. Разве мужики не сами купцу паковки возят? Перебил я пристава. Отец у Нюшки на складе сидит, железо принимает. Так все по-разному, пояснил пристав. Есть мужики, которым от купца железо везут, а есть и те, кто сами железо у оптовиков покупает, а потом уже ковку продают. Крестьяне смотрят, как выгоднее. Ясно, кивнул я, хотя мне и не было слишком ясно. Не сильно я разбираюсь в здешней экономике, но, наверное, мужикам виднее. Мужики наши с приказчиками поскандалили, в цене не сошлись, мол, не так уговаривались, драка вышла. Я, конечно, прибежал, драку разнял. Игнат-то, среди приказчиков самый молодой был, ему больше всех и попало. Завел его к себе во двор, чтобы умылся, Евдохе велел воды принести. А тут, как парень ее увидел, так и все. Сватов, говорит, к родителям зашлю, а свадьбу, хоть завтра сыграем. Евдокия-то вроде, поначалу не шибко и замуж за него хотела, но призадумалась. Куда ей с пузом-то, а тут и парень неплохой. Но я ей строго-настрого наказал, всю правду сразу скажи, до свадьбы. Иной раз так бывает, что замуж выйдет девка, а потом мужу говорит, мол, тяжелая она, да еще и не от него. После венчания уже и не выгонишь. Но станет муж потом всю жизнь попрекать, а это, хуже некуда. А может, не стоило говорить, посмотрел я на пристава, пусть бы Игнат считал, что ребенок от него, Чай, не он один чужого ребенка растит. Антон Евлампиевич крякнул, как-то по-новому посмотрел на меня. А я-то думал, что вы у нас слишком правильный, покачал головой пристав. Ну, какой из меня правильник, усмехнулся я. Подумал, что здесь-то как раз правда и не нужна. Считал бы девчонку своей, кому хуже. Так-то оно так, не стал спорить Ухтомский. Но свадьбу-то не завтра сыграли, время надо. И с батюшкой договориться, и свадебный стол накрыть. Недели две, а то месяц. Пока то, да се, живот-то у Евдохи заметен бы стал, а не заметен, так после свадьбы бы обнаружился. Игнат бы сразу спросил, откуда взялся. А так, девка обо всем Игнату призналась, а тот затылок почесал и сказал, ладно, возьму с приплодом, только ты сама никому не говори, что ребенок не от меня. А так, вроде бы до свадьбы Ваннина ездил, все закрутилось. Батюшки на исповеди бы рассказали, а люди бы думали, ну, грех, конечно, но все бывает. Получилось, так вроде, в глаза Игнату никто не колол, Нюшку в деревне законной дочкой считают, а что еще? Игнат девку любит, да и Нюшка его отцом считает. Хотел, было, спросить Ухтомского, а нахрена он мне-то об этом рассказал, но пристав опередил. Как Игнат с Евдохой женились, я пару раз в город наведывался, глянуть, как там у девки дела. Понимаю, что им не шибко-то меня видеть хотелось, как-никак, напоминание, но у меня на душе неспокойно, как там Евдоха. Года два прошло, может три, уже и не помню, Селиван прибежал, дышит шумно, дескать, барин чужой приехал, дочку ищет. Мол, что делать-то? Спрашиваю, а зачем барин девку ищет? Плечами пожимает, мол, повидать хочет. Я ему говорю, барин огонив шею, а если самому страшно, так я приду, пособлю. Нечего барам про чужих жен спрашивать. А Селиван трусоват, да и барин-то, племянник прежней хозяйки, а Селиван у нее в крепостных был. Это я от барпа отвык, по мне только воинское начальство слушать надо. Пришлось пойти, на барина глянуть, разъяснить ему, что если какая любовь у него и была, то вся вышла. У девки теперь новая жизнь, лучше ее не тревожить, да и не верю я в такую любовь. Поиграл с девкой, да бросил, а тут, ишь, вспомнил. Барин покивал, повздыхал, да и уехал во свояси. Значит, Нюшкин отец какой-то барин, констатировал я и спросил, а Нюшка-то о том знает? Игнат дурак, язык, словно помело, поморщился Ухтомский. Трезвый, умница, молчун, а как выпьет, начинает язык распускать. Евдоху он очень любил, и в Нюшке души не чает, а как выпьет, жалеет, мол, сиротка ты, батьку родного не знала, а мамка померла. Ладно, что Игнат пьет очень редко, раз в два месяца, да и в запой не уходит, а иначе бы купец его давно рассчитал. Ясно. В общем-то, понял я, зачем Ухтомский мне все рассказал. История с происхождением Нюшки все равно всплывет. Получается, моя кухарка может оказаться княжеских кровей, но, если уж совсем честно, так мне без разницы, кто является ее отцом. Игнат, даже и предпочтительнее. Человек работящий, который дочку любит. А тот хлыщ, что совратил девушку и оставил ее одну, симпатии не вызывал. А князь он, нет ли, то все равно сволочь. Один, надеюсь, читатели тоже болтать не станут. Глава 22. Опознание. Я уже решил отправляться во свояси, как в полицейский участок явился канцелярист Илья Волков, в юноша, лет 18-19, которого Абрютин взял вместо оборотня, приходившегося родным братом хозяйки гостиницы. Илья происходил из многочисленного рода купцов Волковых, но в отличие от прочих родичей, не хотел заниматься предпринимательством. Закончил Вологодскую гимназию, а теперь рассчитывает получить чин коллежского регистратора и стать во главе канцелярии уездного исправника. У меня, испорченного детективными сериалами о лихих 90-х, закрадывалась нехорошая мыслишка, не есть ли Илья казачок, засланный в канцелярию родственниками. Иметь вблизи главного начальника уезда своего человека, неплохое подспорье для купцов. Но, думаю, что Абрютин не глупее меня, а и в 19 веке такого еще не практиковалось. Правда, вспоминался брат хозяйки гостиницы, крышевавший сестренку, но тот нынче в тюрьме. Канцелярист был мрачен. «Илья, а тебя каким ветром надуло?» – удивленно спросил Ухтомский. Чувствовалось, что работники канцелярии не часто бывают в поле. «Василий Яковлевич меня прислал, вам в помощь», – объяснил юноша. «Не Василий Яковлевич, а его высокоблагородие», – поправил пристав канцеляриста. «Ты его в разговоре по имени-отчеству можешь называть, а при посторонних только по должности, или, господин исправник, усвоил, угу, да не угу, а так точно, начал сердиться Ухтомский, военная косточка, ты мне тут долгукаешь, попрошу у его высокоблагородия, чтобы он тебя мне на недельку отдал, выбью из тебя кислую шерсть, а самовар кипятить отправлю кого-нибудь из городовых, виноват, ваше благородие, вытянулся в струнку канцелярист. Ишь, а ведь побаивается. А что, обрютенный на самом деле отдаст Илью на воспитание к приставу? А кто тогда нам чай заваривать станет? С другой стороны, с точки зрения дисциплины, бывшему гимназисту полезно побывать в шкуре простого городового. У англичан, если не ошибаюсь, будущий полицейский обязан 2 года отработать патрульным, а уж потом его поставят на соответствующую должность. И роли не играет ни его образование, ни происхождение. Иван Александрович, обратился ко мне Волков, хотел вам сказать, доложить, то есть, что я по приказу Василия его высокоблагородия по лавкам прошелся, про пули калибра 4,2 раз спрашивал, пули, наморщил лоб Ухтомский, а что за пули такие, 4,2, между прочим, господин пристав не поправил канцеляриста, когда тот обратился ко мне по имени и отчеству, а не по чину, наверное, молодой человек хотел сказать, патроны, улыбнулся я, сам часто путающий понятия, патроны и пули, и что там с расспросами. Приказчик Тугулукова сказал, что было такое, покупала патроны барынька, аккурат 2 дня назад, как театр приехал, сообщил Волков, именно такого калибра, что для Смит-Вессона. Барынька, переспросил я, неужели Нина Порфирьевна Тинина, то есть Затыкина, а я ведь вычеркнул ее из списка подозреваемых. Неужели в театральной среде зависть настолько великая движущая сила? Совершенно верно, обрадовался Илья. Не совершенно верно, а так точно, слегка повысил голос пристав. Вздохнув, пояснил. Волков, ну, когда же ты прописные истины-то поймешь? В полиции служишь, а это почти военная организация. И говорить надо так, чтобы обыватель уважение к нам испытывал. Не мямлить, словно сопли жуешь, а говорить четко и внятно, как положено, а иначе всю жизнь самовары будешь начальству ставить. Я с некоторым неудовольствием посмотрел на Ухтомского, ну вот, нашел время проводить воспитательные беседы, но делать замечания старику не стал, не положено. Дождавшись паузы, спросил, Илья, а что за барынька, как выглядит, во что одета, возраст, приметы какие-нибудь, так просто, барынька, вытаращил глаза канцелярист, я, как узнал, так и пошел себе, а надо было приметы вызнавать, твою мать, выругался я, посмотрев на Ухтомского, сказал, пожалуй, сам попрошу господина исправника отдать вам Волкова, проведете с ним курс молодого бойца, а чай ему пусть Савушкин заваривает, как оклемается, барынька-сударынька, вот это правильно, улыбнулся пристав, повернувшись к Волкову, проникновенно сказал, Илья, Череповец наш, город небольшой, но все-таки, не деревня в 10 дворов. Допустим, барыньками можно назвать не всех, но сотни 2 наберется. Ладно, выбросим совсем молодых и слишком старых, но все равно, 20 не меньше. И не барыня могла быть, а горничная, которую хозяин за патронами послал. Ежели хозяйка свою одежду отдаст донашивать, так и прислуга за барыню сойдет. Ну, если барынька, так барынька и есть, пожал плечами Волков. «А ты ее по каким приметам искать станешь?» — хмуро спросил Ухтомский. «Я», — обомлел канцелярист. «Однако, быстро нашелся, а мне его высокоблагородие только с приказчиками приказывал поговорить, вот и все». Ухтомский вздохнул, показав мне глазами, понаберут всяких образованных, а толку-то от таких, ну, оперативное искусство и опыт сами по себе не возникает, всему следует учиться. Ничего, парнишка молодой, сбегает в лавку, не переломится. Значит, господин Волков, решил я, идешь в лавку, берешь приказчика, и ведешь его в гостиницу «Москва». Так у него же лавка, не понял Волков. Тугулуков заставляет приказчиков до 9 вечера двери открытыми держать. Покупатели порой допоздна идут. Там же у него не только оружие и патроны, но и рыболовные снасти продаются. Я только отмахнулся. Обойдутся клиенты, если часа на 2 пораньше лавку закроют. И вообще, заставлять людей работать допоздна – эксплуатация. Лавку пусть закрывает. Объявление на дверях повесит, закрыто по техническим причинам. Еще скажешь, в гостинице вести себя смирно, не орать, пальцами не тыкать. А в гостиницу-то зачем? Чтобы ты спросил, не выдержал я. Нет, чай парень заваривает хорошо, но отчего он такой дурной? И как таких в гимназиях учат, да еще и аттестат выдают. Впрочем, канцелярист из него выйдет, а для этого много ума не нужно. Вот, только, выше губернского секретаря, а это для начальника канцелярии исправника потолок, он не прыгнет. Разве что Станислава третьей степени получит, но с таким отношением к делу сомнительно. Зато я успокоился. Не засланный это казачок, а попросту купцы Волковы осознали, что в семейном бизнесе от парня прока маловато будет, поэтому и спихнули в полицию. Волков ушел за приказчиком, а я отправился в Москву. В смысле, в Москву. Госпожа Добрякова, как всегда, стояла за стойкой, словно она здесь жила. Иван Александрович, добрый вечер, расплылась в улыбке хозяйка. Слегка снизив голос, спросила, вы по служебной надобности или по личному делу? По служебному, отозвался я, обозначив приветствие прикосновением к козырьку фуражки. Жаль, вздохнула Анастасия Тихоновна, я бы вам номер самый лучший сдала, даже бесплатно. С чего это вдруг? Удивился я. Супруг мой, в прошлый раз, глупостей наговорил, а я вас очень уважаю, сообщила хозяйка. Не хочется выглядеть неблагодарной в ваших глазах. Отвечать не стал. Понятно, что предложение провокационное, но топать ногами и кричать, что я не такой, как все прочие, тоже не стану. Да из каких рыжиков стану оправдываться и что-то доказывать. Поэтому, предложение проигнорировал, а приступил к делу. Анастасия Тихоновна, у меня к вам просьба, обратился я к хозяйке. Вы не могли бы под благовидным предлогом вызвать в коридор вашу постоялицу, актрису, звать Нина. Отчество госпожи Тининой и ее настоящая фамилия от чего-то вылетели из головы, но Добрякова сама пришла на помощь. Нина Порфирьевна Затыкина. Да, именно так, кивнул я. Будьте любезны, подзовите ее сюда, к стойке, по какому-нибудь делу. А я, вроде бы, не при делах. Как вам угодно, поклонилась хозяйка. Только, вы за ключами присматривайте. Надо бы еще одного коридорного нанять, но ни на что. Обязательно, почти серьезно пообещал я. Возникнет надобность, я и постояльца приму, и место ему выделю. Главное, чтобы вы постояльцев не распугали, хмыкнула хозяйка, отправляясь за актрисой. От нечего делать я принялся рассматривать картинки, нарисованные художником Прибыловым, сцены из сельской жизни. Крестьяночки, в праздничных сарафанах жнущие хлеб и косящие траву, крестьяне в нарядных армяках везущие подводы с мешками, пашущие пашню. Даже лошади выглядели не так, как наши северные тощие коняшки, а как арабские скакуны, по чистой случайности впряженные в телегу. В общем, красотень. Кажется, в прошлый раз тут было намалевано нечто иное. Ну да, свежей краской до сих пор пахнет. Когда же парень все успел переделать? Прав Чижаков, из парня получится первоклассный театральный художник. А тут как раз явились и хозяйка с постоялицей. Анастасия Тихоновна что-то вещала о постельном белье, которое следует поменять, а заодно и о картинах, украшающих стены. Мол, хотела узнать женское мнение, потому что мужчины в искусстве ничего не понимают. Я, где-то, был с этим согласен, потому что всегда исходил не из правильности наложения цветов, не из теней, что отбрасывают деревья в полдень, а по принципу, нравится или не нравится. Нина Порфирьевна с некоторым испугом посмотрела на меня, но я только улыбнулся, делая вид, что совершенно не при делах. Так, погулять зашел. С шумом раскрылась дверь и в гостиницу заявился канцелярист Илья вместе с приказчиком из лавки Тугулукова. Я этого парня, вернее, уже мужчины, знал лишь в лицо, потому что имя мне совершенно не нужно. Зато он меня сразу признал. «Здравия вам, господин следователь», — сорвал с себя шапку приказчик, одновременно складываясь в поклоне. Отвечать на приветствие я не стал, а просто подошел и спросил, «Которая барынька?» «Нет тут ее», — замотал головой приказчик. «Тихоновну я знаю, а другая не наша, но та, что патроны брала, помоложе будет и в шубку одета. Что ж, вычеркиваем Тинину из списка подозреваемых во второй раз. И кого же приказчик видел? В шубку одета. А наши барыньки уже на пальто перешли. Март, пусть и зимний в наших краях месяц, но шубы уже снимают. Спасибо», — поблагодарил я приказчика за помощь, а потом, взяв под локоток, повлек его к выходу. Уже выйдя на улицу, спросил, «Нервы у вас крепкие?» «Нервы, значит, крепкие», — решил я. Кивнув канцеляристу, сказал, «Илья, благодарю за службу, ты мне больше не нужен. Сегодня, по крайней мере, можешь возвращаться в участок к Антону Евлампиевичу. Ваше благородие, Иван Александрович, «А можно мне с вами?» – спросил вдруг канцелярист. «Вы же теперь в Покойницкую пойдете, ХМ, а гимназист-то не такой дурак, как я о нем вначале подумал, но в Покойницкой он мне нафиг не нужен». «Нет, возвращайся к приставу», – твердо сказал я, – «не забывай, что твой сослуживец сейчас один, на весь город, мало ли что случится, что тогда, Покойницкая, как и все у нас в Череповце, недалеко, минут 15 ходьбы, можно бы и быстрее пройти, но весна запаздывает, днем выпал снег, а дворники и домовладельцы не торопились расчищать дорожки перед домами, видимо, считали, что скоро все само собой стает. Пока шли, приказчик решил поделиться своим, наболевшим: «Ваше благородие, а что с мальчишками делать, которые патроны таскают, а что, воруют?» Заинтересовался я, хотя мальчишки, что утаскивают патроны, свои поступки кражами не считают. «Ну да», — подтвердил приказчик, — «давеча Ванька Аксенов, семинарист, два патрона к бульдогу спер». «Аксенов, что-то фамилия знакомая». «А, так это фамилия моей директорши, тетка, хоть и вредная, но неплохая. Может, ее предок? Ваньку Аксенова отловить и задницу надрать», — веско сказал я. «В моем прошлобудущем есть специальная милицейская служба. Поставит воришку на учет, станут потом проверять. Еще родителям выпишут штраф за ненадлежащее воспитание. Но же подранее, куда эффективнее словесных методов. Да где же его отловишь?» Я только хмыкнул, пожав плечами. Я, как тот мудрый филин, цель ему указал, а путь нехай сам изыскивает. «Ну ладно, дам еще один мудрый совет. Можно не ждать, пока мальчишки патроны стащат, а сразу лупить. Зашел мальчишка в лавку, а ты его берешь, без разговоров штаны снимаешь и задницу дерешь. Это вы шутите?» – осторожно спросил приказчик. «Почему шучу? Что ученикам семинария или реального вооружейной лавки делать? Так у нас и ножички продаются, и крючки рыболовные, и грузила», – принялся перечислять приказчик. «Может, вы с господином-исправником поговорите, и он у нашей лавки городового поставит, а не то сегодня патроны стащит, а завтра револьвер. А если они из этого револьвера застрелят кого?» «Поговорю», — пообещал я. «Городового можно поставить, а еще лучше запретить вам оружием торговать и всем прочим». Приказчик набычился, но больше мне глупых вопросов не задавал. Зато за разговором уже и дошли. Земская больница, состоящая из двух зданий, старого и нового, неподалеку Покойницкая. Раньше, как я слышал, она прямо в подвале больницы размещалась, но потом город расщедрился и отстроил отдельное здание. Я толкнул дверь, она оказалась заперта изнутри. Странно, обычно морг запирают лишь на ночь. Возможно, Федышинского уже и нет, но должен быть служитель. Или Михаил Терентьевич снова ведет философские беседы с бутылкой. Постучал сначала кулаком, потом ногой. Наконец-то дверь открылась. Выглянул Арсений, служитель Покойницкой, а заодно и санитар психиатрического отделения земской больницы, вроде относительно трезвый, по крайней мере на ногах держался. «И чё?» – спросил Арсений вместо приветствия.